Глава 14. Прежде чем представлю сегодняшний фильм, позвольте сделать маленькое объявление. РТ стоит рядом с телевизором и выступает перед членами киноклуба. Ради такого случая наш друг облачился в смокинг, когда-то принадлежавший его двоюродному брату Бартоломью. Кузен Барти, как называет его РТ, надевал этот смокинг на церемонию вручения дипломов, когда закончил Торонтский университет и получил специальность инженера. 3 дня спустя Барти вступил в ряды 3-й пехотной дивизии США, а еще через 4 месяца получил смертельное ранение, наступив на мину всего через 2 секунды после того, как высадился на пляже Джуна во время военной операции «Оверлорд». После трагического события смокинг вынимали из шкафа всего 1 раз. РТ надевал его на школьный выпускной. Поэтому сразу понимаю, какие бы новости ни припас РТ, вряд ли речь пойдет о мелочах. «Как думаешь, что он хочет сказать?» — шепчет Тео. «Мы с ним сидим во 2-м ряду. В этот раз посещаемость у нас прям-таки рекордная. Костас наконец-то покинул комнату и теперь весело напивается в заднем ряду, будто ничего не случилось. Единственное различие — сегодня он одет в одолженный у РТ футболку и джинсы, а не в костюм за 10 тысяч баксов, как обычно. Больше Костасу не приходится прятаться в редакции от юристов. Те, наконец, сообразили, что Костас выходить не собирается. Скинулись и заплатили девушке, отличавшейся необычайной пышностью форм, чтобы утром и днем в одно и то же время совершала пробежку перед зданием редакции. Уставший от добровольного одиночного заточения Костас попытался незаметно выскользнуть на улицу, чтобы поздороваться с соседкой. Тут-то адвокаты и накинулись на него, будто аллигаторы на добычу. Но Костас все-таки взял у нее телефончик, с гордостью объявил он, бросая всю охапку повесток в мусорное ведро. Так что дело того стоило. Гейб, Ленни и Вернер тоже пришли. Правда, Гейб не в настроении, потому что Ливс умудрились продуть 7 матчей подряд. Зато Ленни счастлив и весел. Его, наконец, пригласили поучаствовать в отборе в гастрольную труппу юмористов «Смеха ради». Если Ленни примут, исполнится его мечта, и он получит возможность оскорблять зрителей по всей стране. Я на все 100% уверен, что РТ сейчас объявит о своем триумфальном возвращении его. Если, конечно, группа после распада сохранит прежнее название. Но поскольку мне было велено держать эти ценные сведения при себе, придется помалкивать, а потом старательно притворяться удивленным. Без понятия, пожимаю плечами я, но должно быть дело серьезное. Смокинг кузена Барти ради пустяков не надевают. «Как вам всем известно, — начинает РТ, делая паузу, чтобы отпить глоток пива, — в последнее время у меня наступила, если можно так выразиться, черная полоса». «В последнее время — это начиная со школы или с гибели кузена Барти?» — в полголоса интересуется Тео. «Заткнись и дай человеку договорить, — возмущается Ленни. — Иди, блудниц наказывай, а здесь командовать нечего». Тео напускает на себя самый оскорбленный вид, на какой только способен. Гейб, Вернер и Костас покатываются со смеху. После того, как Шивон во всех подробностях описала злоключение Тео в блоге «Крика Вильгельма», никакой надежды сохранить маленькое происшествие в секрете не осталось. И Гейб, и Вернер и Костас — большие поклонники блога нашего журнала. Впрочем, из уважения к просьбе Тео, Шивон назвала главного героя Раджеш, чтобы Дориан не догадалась, о ком речь. «Но черную полосу сменила белая», — продолжает вдохновенную речь РТ. Благодаря последним событиям, теперь чувствую себя новым человеком. «Врубай уже кино!» — орет Вернер. «Да, закругляйся поскорее», — подхватывает Лени. «А то Раджешу отдадим, пусть он тебя накажет». 30-секундный лимит на вступительную речь давно превышен. РТ показывает им фигу. Приятели только хохочут. «Все из-за Шивон», — бормочет Тео. «Не могла придумать имя получше». «Тебе конспирация нужна или эффектное прозвище?» — отмахиваюсь я. «Все вы, придурки, банда дикарей», — объявляет РТ. «Однако вы мои единственные друзья. Вот почему хочу, чтобы именно вы услышали новость первыми». «Тронут до слез», — кричит Лени. «А теперь переходи к делу. Ты ведь не хочешь, чтобы твои лучшие друзья пили теплое пиво вместо холодного». Улыбаюсь. По выражению лица РТ вижу, что он уже жалеет о своем решении произнести пафосную речь перед всем киноклубом. Понимаю его задумку, но с нашей аудиторией подобные штучки не пройдут. «Ладно, сейчас все скажу», — сдается РТ. «Ах вы, блудницы», — подсказывает Гейб. «У нас тут во втором ряду сидит крупный специалист в этой сфере. Советую проконсультироваться у него», — подхватывает Гейб. «Да, если хочешь нас наказать», — завершает Вернер. Давненько ребятам никто не подкидывал такого неистощимого источника для острот. Они явно намерены использовать его на всю катушку. Все-таки РТ надо было сначала сообщить свою новость, а потом уже угощать гостей выпивкой. «Мы с Шивон женимся!» — не выдержав, орет во весь голос он. Смех стихает, как по команде. У Тео отвисла челюсть, да и у меня, наверное, тоже. Сказать, что все мы ожидали услышать что угодно, только не это, все равно, что осторожно заявить, будто несколько дополнительных спасательных шлюпок на «Титанике», возможно, пригодились бы. «Шутишь, что ли?» — выпаливаю я. «Конечно, совсем не на такую реакцию рассчитывают твои друзья, когда сообщают, что собираются вступить в брак. Но я настолько потрясен, что просто не могу удержаться». «Точно, он прикалывается», — выносит вердикт Лени. Ляпнул самое дикое, что пришло в голову, чтобы мы, наконец, заткнулись. «Нет, я не шучу и не прикалываюсь». Смущенный РТ нервно теребит галстук. «В конце следующего месяца расписываемся в административно-общественном центре Норт-Йорк. И хоть вы жалкие клоуны и несправимые козлы, приглашаю вас всех на нашу церемонию бракосочетания». Мы, не сговариваясь, перелезаем через стулья и пробираемся к счастливому жениху, чтобы пожать ему руку. Я же на правах лучшего друга сгребаю РТ в медвежьи объятия. «Ну ты даешь, приятель, не могу удержаться я. Женишься ты, серьезно? На Шивон? Как? Ты с каких пор?» РТ улыбается. Внезапный наплыв дружеских чувств все же помог ему забыть о недавней обиде. «Да, в общем-то, с тех пор, как она пришла работать к нам в журнал, сам от себя такого не ожидал. Раньше не верил в любовь с первого взгляда. Думал, это все выдумки. А когда впервые увидел Шивон, меня будто молнией поразило. Она еще рот открыть не успела, а я уже подумал, вот моя будущая жена». «И Шивон согласилась?» — уточняет Тео. «Ты ведь уже сделал ей предложение?» «Да», — кивает РТ. Еще раз повторяет. «Да». «Так и знал, что наш гуляка когда-нибудь остепенится», — ликует Лени. Он не просто волочился за каждой юбкой, а искал среди стажерок свою единственную и, наконец, нашел. «Поздравляю». «Спасибо, Лени». По крайней мере, наконец-то стало понятно, что означал не дававший мне покоя поцелуй в щечку на церемонии вручения Оскара. «Родителям уже сказал?» — спрашиваю я. Отец РТ трудится брокером по операциям с недвижимостью в риэлторском агентстве. До переезда во Флориду у него в Уэстхиллском подвале был оборудован просторный кабинет с деревянными панелями на стенах. Там всегда можно было найти несколько сортов сигар и выставленные в стеклянных витринах охотничьи винтовки и ружья. Решение сына вместо нормальной карьеры заниматься ерундой и вращаться в кругах, по его мнению, состоящих сплошь из наркоманов и проституток, отец не понимает и не поддерживает. Мать Эрте в юные годы работала стюардессой. Теперь же ее единственное занятие — проводить целые дни в салонах красоты. При встрече с ней всегда вспоминаются картины про богатых белых плантаторш, которые весь фильм ведут себя как законченные тиранки и стервы, но в конце понимают, что, возможно, рабство — это все-таки не очень хорошо. Как в доме Трефолов мог родиться и вырасти Эрте, для меня всегда оставалось загадкой. Думаю, началось все, когда один из старших кузенов дал 8-летнему Эрте послушать альбом «Сандиниста». «Нашел дурака», — отвечает на мой вопрос друг. «Потом пришлю фотографию, может быть». «А где счастливая невеста?» — спрашивает Гейб. «Вот именно», — подхватывает Ленни. «Запер в подвале, а загранпаспорт спрятал в сейф, чтобы не сбежала до церемонии». «Очень смешно», — фыркает Эрте. Шивон с сестрой пошли по магазинам. Хотят заглянуть в какой-то готический бутик на Квинвест, посмотреть на платье. «Шивон собирается покупать свадебное платье в готическом бутике?» — вскидывает брови Тео. «Ну да», — кивает Эрте. «Лучше не пойму, чему ты так удивляешься. Неужели правда думал, что она будет напяливать на себя все эти жуткие пошлые кринолины с рюшечками?» «Нет уж, моя невеста мыслит нестандартно». «А сам-то что наденешь?» — спрашиваю я. «Старый добрый смокинг кузена Барти?» «Что же еще?» — отвечает Эрте. «Барти тоже в нем браком сочетался, и у них с женой были прекрасные отношения, ни разу не поссорились». «Жаль тебя разочаровывать, друг, но у них просто не было такой возможности». «Вот бедолаги, даже подцапаться не успели», — произносит Ленни. Костас поднимает бокал. «За Барти!» «Выпиваем за упокой кузена Эрте. Потом вскидываю стакан с пивом. За жениха и невесту. Теперь пьем за Эрте и Шивон». Потом Ленни, многозначительно ухмыляясь, провозглашает тост за успешную актерскую карьеру Тео. Несколько тостов спустя пиво заканчивается, и приходится отправляться на кухню. Эрте вызывается мне помочь и спешит следом. «Потрясающая новость, приятель», — говорю я, доставая бутылки из холодильника. «Еще раз поздравляю, очень за тебя рад». «Я действительно рад, но при этом ощущаю легкую грусть. Значит, тут Эрте меня обогнал. Интересно, сколько еще народу опередит меня в этой гонке». «Спасибо», — улыбается Эрте. «А у тебя как дела с художницей?» «Не знаю», — пожимаю плечами я. «После фестиваля комиксов Робин мне не звонила, хоть и отправил ей по электронной почте номер своего мобильного, как обещал. Всю прошедшую неделю мучился вопросом, написать ей еще раз или нет. Просто спросить, получила ли она первый имейл. Но не хочу казаться слишком навязчивым. Наверное, Робин просто занята. Бывший муж в больнице, дедлайны в издательствах. Да, именно этой версии буду придерживаться». Эрте барабанит пальцами по столу и что-то напевает себе под нос. Он всегда так делает, когда нервничает или собирается сказать то, что тщательно репетировал заранее. Как правило, два вышеперечисленных случая совпадают друг с другом. Неужели Эрте сообщил еще не все сногсшибательные новости? «Я тут подумал», — начинает Эрте, опершись обеими руками о столешницу. «Сразу напрягаюсь. Изо всех сил стараюсь сохранять невозмутимый вид. Открываю бутылку пива и делаю большой глоток прямо из горлышка. Держаться непринужденно сразу стало намного легче. Любопытно, сколько я уже выпил за вечер? Две бутылки, три. Эх, надо было лучше считать. Кажется, одна ушла только на многочисленные тосты в честь кузена Барти. О чем? Разве сам не догадался? Пожалуйста, будь моим шафером, наконец договаривает РТ. Если хочешь, конечно. Ну, конечно, хочу, испытав огромное облегчение, восклицаю я. Для меня это огромная честь. Не волнуйся, делать ничего не придется. Просто стой рядом, а потом распишись, где надо, и все. Хочешь, можешь еще кольца держать. Они у нас недорогие и неценные. Купили в комиссионке в Аделаиде. Можешь располагать мной, я весь в твоем распоряжении. РТ кивает. Вообще-то, хотел еще кое-что спросить насчет крика Вильгельма. Что насчет крика Вильгельма? Заметил, что в последнее время мы оба журналом почти не занимаемся, начинает РТ. Тебе с книгами забот хватает, меня скоро возьмут обратно в группу, всю работу выполняет Шивон. Можно сказать, она перехватила у нас проект и сделала из него свой собственный. Крик Вильгельма даже в лучшие времена столько народу не читала. Это правда. Вчера, наконец, зашел на наш сайт. Даже не помню, когда туда заглядывал в последний раз. И должен согласиться, журнал стало не узнать. Нами снова заинтересовались рекламодатели, а некоторые даже предлагают купить крик Вильгельма. Кто, удивляюсь я? Как одного из владельцев меня следовало бы поставить в известность о подобных предложениях? Ну, пока еще все не точно, пожимает плечами РТ. Но главное, Шивон очень нравится работать в крике Вильгельма, и она хочет здесь остаться. Если журнал будет принадлежать кому-то другому, ее, скорее всего, оставят. Какой идиот станет избавляться от курицы, несущей золотые яйца? Люди на сайт ходят только из-за Шивон. В то же время, кто знает, что им взбредет в голову. Новые владельцы могут все переделать по-своему, нанять других людей. И что ты предлагаешь, интересуюсь я? Да знаю, ты и так собирался уйти из журнала. Понимаю, для тебя продажа — самый удобный вариант. Получишь обратно все деньги, вложенные в крик Вильгельма. Да. Но если согласишься подождать еще чуть-чуть, мы наберем достаточно денег, чтобы выкупить твою долю. Ну, хотя бы частично. Ты ведь уступишь, правда? Если честно, в последнее время о крике Вильгельма совсем не думал. Хватало других проблем. Сегодня утром, наконец, снова вернулся в свою квартиру. Воняет там так, будто кто-то травил тараканов. Обещали, что через несколько дней запах полностью выветрится, но пока находиться в квартире просто невозможно. Даже собрался провести еще одну ночь на диване в кладовке. Но, к счастью, быстро одумался и вместо этого скупил в магазине весь ассортимент освежителей воздуха. Хотя, оглядываясь назад, понимаю, что остановиться следовало на одном аромате. Теперь квартира благоухает, как хвойный лес, который только что засыпали ванилином и опрыскали апельсиновым соком. Важная роль, которую Шивон вдруг начала играть в «Крике Вильгельма», ее новый статус невесты моего делового партнера — это два обстоятельства, которые в корне меняют дело. В повседневной работе журнала практически не участвовал, особенно в последние несколько лет. Только платил по счетам и время от времени писал рецензии на фильмы. К внезапной популярности крика Вильгельма руку не приложил. Но если и впрямь представится возможность уйти из журнала без значительных финансовых потерь, отказываться не стану. Ладно, соглашаюсь я, подождем, посмотрим, как пойдут дела. Вот и отлично. На лице РТ ясно отражается облегчение. Не припомню, когда в последний раз видел друга таким счастливым. Наверное, когда Селин Дион объявила, что завершает карьеру. «Забыл предупредить», — вдруг спохватывает Церте. «Шивон переезжает ко мне. Будем жить вместе, не возражаешь?» «А меня-то зачем спрашивать?» — пожимаю плечами я. «Считай, что квартира твоя. Распоряжайся, как хочешь». «У нее очень много вещей», — робко произносит Терте. «Кто бы раньше сказал, ни за что бы не поверил, что мой друг обручится с девушкой, которая наряжает чучело грызунов в костюмы супергероев и дает им нелепые имена». Конечно, если не считать романов со стажерками, Эрте и раньше доводилось встречаться с, мягко говоря, интересными девушками. Например, среди его пассии была барабанщица женской прогрессивной панк-группы «Вагина». Это название коллектива, по принципиальным соображениям, пишущееся без кавычек. Девушку, к счастью, звали по-другому. Еще Эрте встречался с девушкой-стоматологом, познакомились на приеме. Крутил роман с одной весьма симпатичной особой, которая, к сожалению, оказалась его троюродной сестрой. А как-то раз умудрился познакомиться с профессиональной теннисисткой. Барабанщица бросила Эрте со скандалом после того, как он написал нелицеприятную рецензию на их дебютный альбом. Цитата. «Группа из кожи вон лезет, чтобы добиться сходства с My Bloody Valentine. Им это удается. Наверное, именно так звучали бы My Bloody Valentine, если бы их под дулом автомата заставили играть кавер-версии песен капитана Бифхарта». Девушку-стоматолога уволили из клиники, поймав на мошенничестве. По просьбе Эрте пыталась подделать документы, чтобы его лечение полностью покрыла страховка. История с троюродной сестрой обеспечила Ленни материалом для двух монологов и одного выступления на бис. После того, как Эрте купил в аптеке не то лекарство от простуды, теннисистку не допустили к участию в турнире «Роджерс Кап», спортсменка не прошла допинг-контроль. Короче говоря, до сих пор Эрте в любви не везло. Каких вещей интересуюсь я? Учитывая, что речь идет о Шивон, количество возможных ответов на этот вопрос поистине безгранично. «Сундуков для приданого», — отвечает Эрте. «Кажется, в ее семье принято передавать их из поколения в поколение. Судя по тому, сколько их накопилось, традиция очень старая. Уже познакомился с ее родными?» «Пока нет», — отвечает Эрте. «Но в следующие выходные едем в гости к ее родителям. Вся семья живет коммуной где-то неподалеку от Норд-Бэй». «Коммуны», — вскидываю брови я, — «как хиппи или сектанты?» Эрте смущенно переминается с ноги на ногу. «Просто отец Шивон считает, что нужно жить ближе к природе. Ни телефона, ни интернета, ни кредитных карт. Ну, ты понял?» «Понял. Обычно про тех, кто заманивает людей в такие вот коммуны, потом появляются огромные заголовки на сайте CNN. «Да никакие они не сектанты и не хиппи», — отмахивает Церте. «Во всяком случае, думаю, что нет. Шивон ведь нормальная, адекватная девушка. Значит, и с ее родными тоже все в порядке. Предпочитаю воздержаться от комментариев». Тут наш разговор прерывает Ленни. «Чуваки, вы куда пропали?» — орет он, врываясь на кухню. «Такое чувство, что со вчерашнего дня пива ждем. Костас грозится снова снять штаны. Надо его отвлечь и срочно». «Извини», — спохватывает СРТ и протягивает Ленни бутылки. «Ладно, пошли смотреть фильм». «Кстати, что мы сегодня смотрим, интересуюсь я?» «Избавление?» «Прямо блещешь остроумием», — фыркает Эрте. «Вообще-то сегодня буду показывать бойцовский клуб». «Прекрасный выбор», — одобряю я. «Правда, необычный для парня, который только что сделал предложение любимой девушке». «Почему?» — пожимает плечами Эрте. «Думаешь, у меня такое же психическое расстройство, как у главного героя? Я решил, будто сделал предложение Шивон, а потом оказалось, что это было во сне». «Нет. Если с кем-то из вас двоих и может приключиться такой конфуз, то исключительно с Шивон». Направляемся обратно в редакцию и усаживаемся смотреть фильм. Но сосредоточиться на проблемах Эдварда Нортона никак не получается. Мой агент сегодня оставил сообщение на автоответчике, предложил встретиться в понедельник, чтобы обсудить мою новую книгу. Пробовал перезвонить, но в офисе сказали, что до конца дня его на рабочем месте не будет. Интуиция подсказывает, что встреча предстоит не из приятных.